Древний пластический грек. Люблю тебя, дева, когда золотистый и солнцем облитый ты держишь лимон, и юноши зрю подбородок пушистый меж листьев аканфа и белых колонн. Красивые хламиды, тяжелые складки упали одна за другой. Так в улье шумящем вкруг раненой матки снует озабоченный рой.